Иногда, бродя по лесу, путник пытается взобраться на холм или гору, но из-за того, что обувь его недостаточно прочная, колючки и острые камешки ранят ему ноги, и это очень угнетает его. А иногда он, обезумев от голода, срывает гнев на членах своей семьи, хотя и очень привязан к ним. Иногда, бродя по лесу, путник пытается взобраться на холм или гору, но из-за того, что обувь его недостаточно прочная, колючки и острые камешки ранят ему ноги. И это очень угнетает его. А иногда он, обезумев от голода, срывает гнев на членах своей семьи, хотя и очень привязан к ним. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхаттисиддханты Свами Прабхупады. Идя на поводу своих желаний, обусловленные души надеются жить счастливо в этом мире вместе со своими семьями, однако в данном стихе такие души сравниваются с путником, который хочет взойти на гору, склоны которой усыпаны острыми камнями и колючками. Как уже говорилось, счастье, которое люди ищут в дружбе, любви, общении с близкими, подобно капле воды в знойной пустыне. Человек, стремящийся занять высокое положение в обществе, идет к вершине по тропе, заросшей колючками. Шрила Вишванатха Чакраварти Хакур говорит, что высокие горы символизируют семейную жизнь. Пытаться обрести счастье в кругу семьи все равно, что голодному взбираться на гору, где растет множество колючек. Подавляющее большинство людей несчастливы в семейной жизни, несмотря на все попытки удовлетворить своих домочадцев. В странах Запада из-за того, что люди не находят удовлетворения в семье, семейной жизни, по сути дела, нет. Многие супруги, недовольны друг другом, разводятся, а дети не могут найти общего языка с родителями и нередко уходят из дома. Особенно сейчас, в век Кали, благополучных семей становится все меньше и меньше. Каждый склонен думать только о себе. Таков закон природы. Даже тем, у кого достаточно денег, чтобы содержать семью, семейная жизнь не приносит им счастья. Поэтому, согласно правилам Варнашрамы, ближе к концу жизни человек должен оставить семью. Панчашурад гавам ванам врат джете. В 50 лет нужно добровольно отказаться от семейной жизни и уйти в лес. Лучше всего во Вриндаван. Такой же совет дает Шрила Прохлада Махарадж. Татсад гуман ешура вайрад дихинам, сада саму двигна гдья асад грихат, хитватма патам грихам андаха купам, ванам гато ядхарим ашраяте. Бхагаватам 7.5.5. Нет никакого смысла просто скитаться по лесам. Нужно отправиться в лес Вриндавана и найти прибежище у Говинды. Так можно стать по-настоящему счастливым. Международное общество сознания Кришны построило во Вриндаване храм Кришна Баларама, чтобы члены его общества, а также другие люди могли приезжать туда и спокойно жить в духовной атмосфере. Живя во Вриндаване, можно подняться на духовный уровень и вернуться домой к Богу. Кроме того, особого внимания в этом стихе заслуживает слово «каутумбика крудхиати вайджаная». Человек, снедаемый тревогами, срывает зло на своей несчастной жене и детях. Жена и дети во всем зависят от главы семьи, и если он не в состоянии содержать своих домочадцев, то становится очень раздражительным и без всякой причины бранит их. В Шримад Бхагаватам 12.2.8 сказано «Атхина дара дравина ясьянти гири кананам». Разочаровавшись в жизни, многие супруги рано или поздно разводятся, либо просто уходят из дома. Но раз уж они так и так расстаются, то почему бы не делать это по доброй воле? Добровольное расставание, регламентированное ведами, куда лучше, чем вынужденное. Вынужденное расставание не приносит людям ничего, кроме страданий. Но если человек в соответствующем возрасте, заручившись согласием членов семьи и просто повинуясь предписаниям вед, добровольно оставляет семейные дела и полностью отдает себя на волю Кришны, тогда его жизнь непременно увенчается успехом. Иногда, бродя по лесу, путник пытается взобраться на холм или гору, но из-за того, что обувь его недостаточно прочная, колючки и острые камешки ранят ему ноги. И это очень угнетает его. А иногда он, обезумев от голода, срывает гнев на членов своей семьи, хотя и очень привязан к ним. Итак, продолжение главы беседы Джада Бхараты и Махараджа Рахуганы, где Махараджа Рахугана получает ответы на свои вопросы, где Джада Бхарата объясняя этому, как действуют обусловленные души, что является признаками обусловленной души, как мыслят обусловленные души, как себя ведут, чем они занимаются, что ценят и каково их внутреннее состояние. Вот можно видеть, как люди привязываются к своим чувствам. Есть, смотрите, какая, есть чувство привязанности к своим чувствам. Удивительное вот такое положение. Чувство привязанности к своим чувствам. Вот задумайтесь. То есть человек привязан к своему чувству. Привязан к своему чувству дружбы, привязан к своему чувству почтения, привязан к своему чувству горя, привязан к своему чувству любви, привязан к своему чувству. У всех у нас есть чувство какое-то, чувство, допустим, сексуальное чувство. И мы привязаны, то есть есть само чувство сексуальное, и мы еще и к ним, есть чувство привязанности к этому чувству сексуальности. Удивительно. И вот эти привязанности, то есть как бы... чувство привязанности, и от него исходят разные все остальные чувства. Вот если схематически нарисовать, допустим, вот чувство привязанности такое огромное, и из него исходят все остальные чувства. Чувство голода, чувство холода, чувство скорби, вожделения, все, что мы, болезни, все. И мы, и все это исходит из чувства привязанности. Удивительно. Мы привязаны к своим планам, к чему угодно. Мы сразу же мгновенно привязываемся. Даже те чувства, которые мы испытываем, нам дороги. Нам дороги эти чувства. Таким образом, Джадабхарата объясняет царю Рахугани, как устроена природа, материальная природа, и как она воздействует на обусловленную душу. Чем обусловлена? То есть, каким образом душа обуславливается, и как она себя ведет в этом обусловленном состоянии, мы, думая о том, что она действует правильно. Шрила Прабхупада очень часто говорил, что Кришна позволяет нам думать. Вот, допустим, если я хочу думать, что я продвинутый, вот здесь, что продвинутый меня здесь никого нету, то Кришна, видя, что у меня есть такое сильное желание думать, что я продвинутый, он что делает? Он позволяет мне. Он говорит, ну хорошо, если ты хочешь, пожалуйста, думай, что ты самый главный. Можешь думать, что ты самый продвинутый. И это будут признаки моей, что? Обусловленности. Моей обусловленности. То есть, обусловленности чем? Иллюзорной энергии. То есть я в иллюзии. Думать так, кем ты не являешься. Думать, допустим, что ты самый продвинутый. И это все относительно. Относительно чему? Относительно иллюзорной энергии. Относительно материальной жизни. Материальная жизнь приводится в движение сексуальной потенции. И мы видим, как ведическая литература описывает четыре стадии или четыре паринамы. Чатур паринама, камак шакти. То есть четыре паринамы, то есть трансформации вот этой сексуальной потенции. Карма ками, или кама карма, но их обычно называют ведическая литература. Карма ками. Это люди, привязанные к плодам своей деятельности. То есть они что-то делают, и их кама, то есть вожделение, выражается в первую очередь во влечении к противоположному полу. Это вожделение. Это никакая не любовь. И здесь Шрила Прабхупада пишет в комментарии. Как уже говорилось, счастье, которое люди ищут в дружбе, любви, общении с близкими, подобно капле воды в знойной пустыне, это признаки обусловленных взаимоотношений. То есть, если человек ищет и думает, что счастье, то есть это и есть совершенство, как бы найти партнера, найти, и все это обозвать любовью, то есть это и есть признаки обусловленной души. Таким образом, карма-ками. Карма-ками, первая трансформация, говорится, это грубое влечение к противоположному полу. Если живое существо гасит, то каким-то образом, то есть грубое влечение, оно выражается как бы в этическом нравственном статусе. Смотрите, допустим, то ко всем влекся, ко всем подряд, неважно кто. Потом стал привлекаться только, допустим, молодыми, но всеми. Потом стал привлекаться не просто всеми молодыми, а всеми симпатичными по-своему. Потом выбрал из них самый лучший. И смотрите, вот как бы трансформация происходит. Сначала на всех, потом выбор какой-то, отбор. Да? Интеллект находится под влиянием вожделения, и начинается отбор. Вроде бы, дискриминирую, я брахман, я дискриминирую. Зачем мне старухи? Давай молодух. Знаете, вот как это в сказке. Не хочу быть этой дворянкой столбовой, хочу быть дворянкой такой-то. То есть, вроде бы кажется, интеллект, и каждый думает, вот смотрите, интеллект варит, родная. Но это все приводится в движение определенной потенции вожделения. То есть, суть удовлетворить сексуальную потенцию, которая тонко влияет на материальный ум, а поскольку он притянул, ложное эго, материальный ум, сразу это влияет на язык и на гениталии. И человек, ум, начинает заниматься подбором, что подойдет моим чувствам, которые находятся в уме. Ум находится в сердце. Эти органы, они как бы являются орудиями удовлетворения этого чувства, которое в уме, а ум в сердце. Итак, это трансформация первая. После этого, когда человек дискриминирует, он дискриминируется до одной личности. До одной личности. Это происходит такая трансформация, то есть как бы под влиянием вот этой дискриминации, так называемого разума, пропитанного вожделением и умом. Следующая трансформация происходит. Желание семейной жизни. Когда вы додискриминировали до одной личности, то есть ваша сексуальная потенция сузилась, вы дискриминируете до одной личности, возникает вторая категория, вторая ступень. Желание связать с этой личностью жизнь свою семейными узами, бракосочетание. То есть сочетаться в браке. Вожделение проявляется так. Потом вожделение проявляется в желании потомства. Вы не будете удовлетворены просто такими отношениями. Появится желание потомства либо у одной стороны, либо у другой стороны. Это тоже признаки вожделения. Желание произвести себе подобного. Появляется потомство. И человек привязывается к чувству своей дискриминации. Я с чего начал? То есть человек привязан уже к своей дискриминации. То есть он привязался к своим привязанностям. То есть эта сексуальная привязанность вылилась в то, что он до одной. И он очень ценит свою привязанность к этой одной личности. Очень ценит. Поэтому он очень сильно чувство это бережет. Я должен это чувство беречь и развивать. Тогда я хороший семьянин. То есть у него появляется статус вожделения, описывается ведическая литература. Статус вожделения. Что это? Значит, я как бы являюсь очень значимой личностью. Я хороший человек, потому что я люблю, я испытываю чувство, хорошее чувство. И я, смотрите, какой хороший человек. Я испытываю это чувство не ко всем, а к одной личности. И таким образом, говорится, эгоизм еще больше возрастает. То есть человек себя считает каким? Добропорядочным. То есть он как бы сам искусственно поднимает себя внутри себя. Следующее. Желание семейной жизни выразилось в желании потомства. Это все сразу, поскольку это признаки удовлетворяется, это вожделение. Вожделение, когда удовлетворяется, то чувства еще больше привязываются к тем чувствам, которые испытывает человек по отношению к жене, уже которая произвела потомство. Уже связь наступает. Связь между женой и связь между этим потомством. Приплод, так называемый. Следующая паринама. Нужна утварь. То есть нужно удовлетворить экономические потребности свои, жены и ребенка. И дальше идет трансформация, описывается ведическая литература. Это все шакти паринама вадов, Ясадева описывает. Человек сразу начинает привязываться, то есть начинается этот уровень, гандхарва пура. То есть человек начинает мечтать о доме, о квартире. Он начинает мечтать о квартире и о доме. И тут же это вынуждает его к какой-то определенной деятельности. Потому что, чтобы получить дом и квартиру, нужны деньги. Нужны деньги. Таким образом, сразу он полностью погружается в желание материального счастья. Материального счастья. Это вот и есть гандхарва пура. Он думает, что сейчас, удовлетворив экономические потребности жены, ребенка и свои, а мое счастье, когда счастливы они начинают так думать, это признаки обусловленного мышления. В иллюзии, когда человек. Он думает, теперь мое счастье, когда они экономически обеспечены. И он, как только эта мысль приходит, трансформация вот этого вожделения. Смотрите, вожделение — это мысли определенные. Появляются такие мысли, и в этот момент человек мгновенно привязывается к этой мысли. И начинает себя ценить за такие мысли. Он думает, я очень хороший человек. Это так нравственно. Это так возвышено. Я прекрасная личность. Я хороший человек, поскольку я забочусь о своей семье. И ложное эго его еще больше возрастает. После этого человек привязывается к дому и к утвари. Когда ему удается осуществить хотя бы незначительный процент того, что он себе надумал, то есть вместо пятикомнатного коттеджа хотя бы однокомнатную коммуналку получить, Или вместо, так сказать, большого трехэтажного коттеджа он все-таки умудряется сколотить состояние и купить двухкомнатную квартиру или трехкомнатную квартиру. Он счастлив. Это его воздушный замок. Он мнит себя кардамой. Он приводит туда свою девахути. И нужна утварь. Вы помните, да, как говорится? Нужны служанки, нужны зеркала, нужны косметика, нужно все для того, чтобы счастливо зажить. И счастьем-то что? В чем счастье-то? В чем счастье? Видеть тех, кому ты привязан, счастливыми. И какими счастливыми? В материальном отношении счастливыми. Поэтому этот человек начинает мнить себя благодетелем, мнит себя достойной личностью. Он мнит себя тонко, говорит Ясадева, Богом. Поэтому вы слышали такое выражение. Вы на меня молиться должны. Да? Как кормилица. Они говорят, вы на меня молиться должны. Почему? Он тонко, он даже еще не осознает, что он тонко уже стал мнить себя Богом. После этого, когда он начинает обеспечивать их, поскольку он в погоне за материаль, он-то материалист, значит, он желает материального счастья своей жене. Он начинает отказываться от исполнения предписанных обязанностей, то есть от жертвоприношения. Как из-за физических неудобств, поскольку физически это мешает, поскольку это отбирает какое-то время, силы, и как обременение. Он начинает терять связь, что дхарма является источником всей ценности, что дхарма есть ценность. И он начинает трансформировать эти ценности. Таким образом, он развивает постепенно привязанность к дому, то есть у него уже есть привязанность к женщине, к одной, теперь уже. Он великий стал, он до одной дошел. Как вы помните, по шикше идут вступать в взаимоотношения сексуальные только с законной женой. И человек, когда на этот уровень выходит, он себя мнит святым. Я серьезно говорю, он себя мнит святым. Он говорит, я ли не святой, я уже только с одной женой, когда хочу. Он святым уже себя чувствует. Когда он начинает вступать в половые взаимоотношения один раз в месяц, он думает, ну я в лучшем случае махаджан уже. Йог, я просто йог. Я уже могу всех наставлять, йог. Так его ложное эго начинает подпитываться. Потом развивается привязанность к счастью, к материальному счастью. Видеть, когда вы купили мороженое, пирожное, что-то, купили кастрюлю, вы считаете себя просто удачливым живым существом. Просто наиудачливейшим. Ага. Так это, нет? Я правильно все рассказываю? Или что-то выдумываю? Я только лишь рассказываю, что описывает Ясадева. Всю эту трансформацию досконально. Смотрите, миллионы лет такое происходит. Миллиарды лет признаки обусловленной души остаются одними и теми же. Следующее. Развивается привязанность к месту рождения. Человек вспоминает о том месте, вы знаете, эти альбомчики. Это я, это моя мама, это мой папа. И они друг другу начинают показывать альбомы. Они восхищаются местом рождения. Это мы жили вот в Чите, а это вот мы жили вот там это в Благовещенске, а вот это вот мы жили там. Это называется привязанность к месту рождения. То есть они себя мнят великими личностями и начинают друг другу тыкать эти альбомчики. Про альбомы ничего в ведах не написано. Это я объясняю, как это выглядит. Это называется привязанность к месту рождения. Они начинают считать свою землю какой? Священная, это что значит? Необычной землей. Потому что там родились кто? Я и мои родители. Такое прекрасное место. У нас такие горы. Они начинают рассказывать, какие у них горы там, где они родились. Какая у них природа, какие у них замечательные ручьи там. И все остальное. Вы американцы уже все это понимаете? Когда я это изучал, я был в восторге, потому что я все это в тебе нашел. Вот это да, миллионы лет назад одно и то же происходит, как по сценарию, тупые оболваненные марионетки. Они даже думают, как марионетки, даже мысли им вложили. Они как... и тогда страшно стало думать, боже мой, ты же раб, раб лампы этой. И вот, кто бы потер, выпустил. И тогда живое существо начинает стремиться ко всем остальным. Это карма-ками. Следующее, это привязанность к своей религии. Поэтому вы видите, все себя считают христианами. Если это христианская зона, все христиане, как минимум. Или они говорят, ну мы коммунисты, но если уж религия, то православная. Мы коммунисты, но если уж религия, то только православная. Представляете, это сумасшествие. Человек даже не понимает, что болтает. Я вот очень... Это называется, они привязываются к религии своей. Они даже не понимают, что и коммунизм это религия, и православие это та же самая религия. Они не понимают, что коммунизм это асура-дхарма, а православие это чала-дхарма, но это религии. Одна просто оккультная, а другая монотеистическая. Вот и все. Следующее. Они начинают привязать к своей религии, к своей нации, к своей земле. Потом они начинают привязываться к чему? Поскольку они все внутри-то себя же прославляют, смотрите, то, что до одной женщины допер, великий. То, что перестал привлекаться старухами сначала, великий. Привлекаюсь только молодыми, еще более великий. Теперь я уже разобрался со всеми молодыми, сконцентрировался на одной, еще более благочестивый человек. Теперь вступаю в взаимоотношения только с одной, еще великий. Теперь она родила мне дочку или сына, ну вообще похожа на меня, ну просто потрясающе. Похожа на кого? На меня. Поэтому я ее так люблю просто, ну просто невыносимо люблю. Потому что она похожа на кого? Или он похож? На меня, ну прям вылитый, как что-нибудь ляпнет, глупость какую-нибудь, ну весь, в мать. Но как что-то путное, но сразу чувствуется, мое дитё. Так они думают. Это обусловленная жизнь полностью, то есть это глупцы, обусловленные сетями, это, путами, кармическими. Следующее. Они начинают мнить, поскольку это прославление-то растет изнутри, самопрославление, самоэгоизм этот разрастает, появляется стремление к положению в обществе. Они начинают задумываться, пора бы и положение в обществе иметь, пора бы стать президентом Хари Кришна храма, региональным секретарем или кем-то еще. Они так начинают думать. Не то чтобы это так происходит, естественно, в их духовном совершенстве. Они начинают думать, что пора бы занять какое-то положение. Они так начинают думать, им так кажется. То есть они хотят стать начальниками заводов, директоров. Почему? Нужно положение. Для чего положение? Чтобы их домочадцы вами что? Гордились, восхищались. Чтобы не... И для этого нужна философская доктрина. Они хотят иметь философскую доктрину. Они хотят философствовать в кругу своей семьи. То есть слыть садху. Очень разумными. Так они дальше поднимаются до следующей ступени. Это только карма-ками я объясняю. Я еще не объясняю три про нам. Таким образом, они приобретают желание власти, славы, почести. На этом карма-кама трансформация заходит. Следующим этапом, если они все это как бы создали, эту иллюзию, если она создана, неважно, директор вы или дворник, по крайней мере вы будете говорить, я дворник, потому что я на самом деле возвышен, не хочу мараться. У вас есть философия, и вы дворник даже, но вы так это преподносите, что люди начинают восхищаться, что вы дворник. Что вы отказались, вам предлагали быть директором, вы бывший полковник вооруженных сил, то все. Ну а вы просто из цели соображения учения чань-дэнь или там марксизма-ленинизма, просто вы порядочная личность, вы стали дворником. Лучше быть честным дворником, чем мошенником, так сказать, на горе там вот это. И семья вами восхищается. Восхищается, но просто вы неудачник. Обычный неудачник. И так это ложное эго начинает тупеть, и человек еще больше отупевает, то есть достигает этого отупопиоза. Следующая паринама начинается. Их называют ситхаками. То есть человек начинает претендовать на тонкие виды сенсорных совершенств. Он начинает что-то там предсказывать, он говорит, чувствую, интуиции чувствую, у меня есть интуиция, поверьте моей интуиции, у меня есть ситха, каладешапатра, я знаю прошлое, настоящее, то есть начинается желание сенсорных совершенств. Я что-то чувствую, я улавливаю, и они говорят, я помню, я думаю, у меня цены подпрыгнут, я уже чувствую, я уже предвижу. То есть такое желание ситхой быть. Как бы я чувствую, Ельцин проиграет на выборах, там Жириновский и так, ничего. Я чувствую, Чечня скоро задохнется. Они так говорят, чувствуют, у них ситха. Это трансформация вожделения. Потому что все это уже как бы приелось, счастья в этом нету. Дальше идет поиск счастья, вожделение дальше. Появляется желание контролировать других, оставаясь в тени. Это очень удивительное качество. Желание контролировать другие живые существа, оставаясь в тени. Смотрите, какое классное наслаждение. Не надо ни славы, ни... Я в тени, но контролирую это я. Вожделение в другом. Следующее. Желание управлять движимыми и неподвижными объектами. Тонко. Итак, появляется желание оставаться в тени. Потом начинается игра Во что? В необычную личность, в контактера, в мессию и в аватарыча. Что мы тут от Бога. Не твоим ли именем детей крестили и бесов изгоняли? Не твоим ли именем дела добрые творили? И скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. След. Дальше трансформация идет. Их называют пхуктаками. Пхуктаками. Они начинают совершать великие жертвоприношения. Харинаму, санкиртану, что угодно. Они начинают понимать, что здесь счастья нету. Потому что все, вот, что они делали, не принесло. Только одно чувство тошноты вышло. Они начинают совершать разные жертвоприношения. Для чего? Они думают, хорошо, ну пусть я даже ни освобождения не получу, но по крайней мере у них есть неправильное представление о духовном мире. То есть материальные представления о духовном мире. То есть они то, что называют духовной жизнью, на самом деле это жизнь в раю. И они думают, что это и есть царство Бога. Но какого? И Еговы, и Индры, Яхва, Яхв это Дурга. Ее зовут Явь. Явь – это материальная природа. Яхве. Она на санскрите пишет Яхве. И таким образом мы видим, появляется Бог Яхве в еврейской традиции. Когда вы на латинский язык переводите слово Яхве, появляется Иехове. И так появляется слово Иехова. Кто это такой Иехова? Буква Х, Г, К, Х. Буква К, Х и Г начинают трансформироваться. Это описано в словаре Нерухты. И появляется Иегова. Или так, и люди начинают. Дальше. То есть они, у них представление, что это и есть духовный мир. Но если вы говорите об этом, как 11-я песня описывает, их царство Божие это что? Хиранья-Пура. Золотой город весь из золота, трон. Даже был такой город у этого. У Махираваны. Да, у Махираваны. У него был город полностью весь золотой. Весь золотой. Все из золота. Он сидел на золотом троне. Все у него было все золото. И есть такой город Брахма, Хиранья-Пура. Весь из золота тоже сделал. И Брахма сидит там на троне, выседает, все там его окружение, все. Таким образом, это пхуктаками. Трансформации. То есть они имеют неправильные представления о духовном мире. И стремятся туда попасть. Каким образом? Они хотят получить те же самые чувственные наслаждения, материальные, просто более высокого, тонкого уровня. Таким образом, они здесь отказываются от разных видов наслаждений. Даже отказываются контролировать какие-то живые существа. Могут отказаться от мистических сил. Только для того, что у них есть неправильное представление о духовном мире. И у них есть аскезы. И они начинают их совершать, всякие жертвоприношения, и стремиться туда, что не является духовным миром, а просто является высшими планетарными системами. Следующее. Эти люди иногда прибегают к авторитетным писаниям и к авторитетным философиям. Но они что? Не могут понять глубоко их сакрального смысла. То есть их тайны это как бы самые сокровенные знания. Они не могут понять их сокровенности. Следующее выражается, они становятся, их вожделение трансформируется в муктиками. Муктиками их называют. Это мукта, освобождение. Они начинают мечтать, просто разбираются путем всего. Они начинают мечтать вырваться из круговорота рождения и смерти. Они хотят вырваться, победить смерть. Победить саму смерть. Воскресе. Они хотят воскресения. Муктикам это называется. Они хотят вырваться, победить смерть. Победить смерть. И все. И ничего больше. Это называется муктиками. Они говорят, что каждый бог, просто надо очиститься. И так мы проявляем эту философию, которая называется майя-вада. Майя-вада. Это называется. И выше уже только эта пятая ступень, она называется, когда кама-шакти полностью вычищена даже от этой мукты-ками. Это последние осквернения, мелкие осквернения. И когда она в чистом виде представлена, эта потенция, она становится бхакти-шакти. Не кама-шакти, а бхакти-мукти. Или мукта-санга. Это уже другой, самый высшая категория. То есть вычистили полностью, нет вожделения. А-кама. И с уровня акам начинается истинное преданное служение. Все остальное это преданное служение в стадии какой-то очищения. Вычищают. очищать себя от камы. Очищать от камы. От камы, от камы, от камы. И таким образом, здесь Джада Бхарата описывает эти признаки обусловленной личности. Я вкратце сказал, я бы мог рассказать вам еще другие паринамы существуют. Я как бы вкратце суммировал многие. 5-6 в одну сложил. И там, то есть можно больше, там описывается больше как бы вот этих признаков. Так же, как мы здесь, вот даже не надо тут смотреть, в Бхагаватам мы видим, как себя ведет обусловленная душа. И Джада Бхарата точно объясняет, как на родственников надеяться, как надеяться. Это в песне Нардама Дас Тхакур поет. Разве могут все наши богатства, молодость и сыновья, и близкие дать нам истинное счастье? Это счастье подобно капле, дрожащей на лепестке лотоса. То есть как вот капля воды в пустыне здесь описывается. И что люди, обусловленные жизнью, они надеются на своих маму, на папу, на то. И им даже иногда рекомендуется, идите, допустим, надейтесь на папу, надейтесь на маму. Почему? Потому что вы видите, что они не могут еще надеяться на кого? На Кришну. Они неправильно понимают, что такое надеяться на Кришну. Они вываливают на Кришну все свои проблемы. И надеются как? Что Кришна будет их решать. Но Кришна будет решать только тогда эти проблемы, когда что? А? Шарват харман паритя джама мекам шаранам ваджа. Что и что? Когда человек полностью предастся Кришне. Только тогда Кришна, может быть, начнет. А что значит предаться Кришне? Он полностью посвятит себя 9 процессам преданного служения. Это о чем поет кто? Говинда Даса жаждет себя посвятить полностью 9 процессам преданного служения. Шраванам киртанам вишнов, смаранам падасаваям, арчанам ванданам дасьям, сакьям атмани веданам. И когда человек стремится себя полностью посвятить, и Кришна видит, что он готов принять даже любые неудобства, любые какие-то разрывы, то есть любые привязанности, переступая через любые привязанности, для Кришны это признаки искренней души, искренне предавшейся души. И Кришна говорит, тот, кто сделал только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю то, что ему недостает, чтобы для цели он был, для цели. И таким образом, человек, когда не может предаться, тогда он должен пройти по всем разным ступеням и фазам. Поэтому описывается, что когда человек испытывает вожделение и не может следовать брахмачарскому ашраму, испытывает вожделение, он приходит к выводу, что это вожделение становится невыносимым, то есть он не может таким образом действовать. Ему рекомендуется обзавестись семьей. Для чего? Чтобы он смог воплотить все свои сексуальные желания правильным образом. То есть не спуститься до уровня чего? Викармы. А сделаться просто до уровня кармы. Кармы. То есть стать как бы грихасткой. Жить в доме с женой и правильно отрегулировать свои чувственные наслаждения. Получить эти чувственные наслаждения, но получить их правильно. Все свои фантазии воплотить, но воплотить их правильно. То есть ашрама. Почему называется грихатская ашрама? Когда ашрама нету, это называется греха. Метха. Грихаметха. Негодяй. Таким образом, ашрама. Кришна сделал таким образом, что в молодые годы, где-то с 25 лет и до 50, эти 25 лет, на человека влияют определенные астрологические светила. И если человек воспевает или совершает ягью несовершенным образом, то влияние этих светил, оно очень сильно влияет. Если человек недостаточно решителен, человек не очень хорошо осведомлен, как устроена вся эта система, то ему рекомендуется, естественно, стать грихаской. Кришна так устроил. Он говорит, что очень сложно победить эту мою божественную энергию, очень сложно преодолеть ее. Поэтому сам Кришна узаканил. И Кришна говорит, что этот грихаска ашрам, он становится очень важной частью духовной жизни человека. Духовной жизни, потому что единицы могут миновать грихасха ашрам, то есть стать наиштхика брахмачарями или уртхварета брахмачарями. Единицы. И он говорит об уртхваретах грихасхах и о брахмачариях грихасхи ашрами. То есть когда половая потенция используется только для зачатия благочестивых детей. Или как живое существо постепенно должно к этому подойти. Постепенно. Каким образом? Вытесняя низший вкус высшим вкусом, то есть развивая высшие вкусы. Живое существо никогда не сможет подавить свои сексуальные желания силой воли. Это невозможно. Это невозможно. Можно свои чувства остановить, как бы, ну, сами органы чувств. Но желание это делать не остановить. Поэтому, говорится, само желание, оно сжигается только высшим желанием, оно иссушается высшим желанием, то есть высшим вкусом. Поэтому философия Вьясадевы описывает Веданта-ваду, что юкта-вайрагия, то есть через привязанность к высшему, происходит естественное отречение от низшего. Естественное. Но только что нужно сделать? Как можно развить этот высший вкус? Как? Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям. 7 ступеней преданного служения или одно. Даже если одно должно быть постоянным, непрерывным, продолжительным и исполняться с энтузиазмом всегда. Но лучше 7. Те, кто, и Прабхупада говорит, те, кто хотят в этой жизни добиться полного успеха или максимального успеха, для них мы создали центры, где они могут использовать и исполнять 7 процессов одновременно. То есть эти самые разумные из всех разумных, они поняли, что этот мир не предназначен для наслаждения. Может быть, у них есть же, но они поняли. И они хотят себя посвятить 7. Они посвятили себя 7 и хотят добиться этих 2. Каких? Шакьям, атман и веданам. Вот гопи они кто? Саки же, да? Гопи Саки. Подружки. И полностью предаются Кришне. Шакьям, атман и веданам. И эти 7 видов преданного служения являются основой или сутью продвижения духовной жизни. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям. Стать дасами. И Кришна, вернее, Шрила Прабхупада объясняет, мы создали эти центры, чтобы люди могли стать дасами, дасами, слугами. И когда у вас появляется квалификация даса, тогда вы можете что сделать? Обзавестись семьей. Или вы все равно настроены быть слугой. Слугой Кришны. То есть Гопи Бхартур Падакамала Йот, Даша Даша, Ану Дасага. Стать слугой. Слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Смотрите, когда дасом только становится. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам и только потом дасьям. Кстати, еще дасом нужно. Дас это слуга. Не рабом, не наемником, а слугой. Раб это когда человек загнан в угол полностью, и мы видим, он как бы такой, конечно, он радуется, когда кто-то падает. Он радуется, когда у кого-то какие-то проблемы. Он рад, что кто-то его не обогнал. Он злорадствует, там кому-то в глаз дали на санкиртане. Он даже сам не контролирует, что он как бы злорадствует внутри себя. Как вот знаете, у нас есть такие преданные, они еще даже не посвящены. Они поют на киртане, если слышат, что инициированный преданный там музыку неправильно поет, мелодию, они такие гордые. Они даже не понимают, что они злорадствуют. У них это радость вызывает. Они как бы хотят его поправить, они стремятся, потому что они внешне все воспринимают. Они не понимают, что человек иногда, есть такой признак, как Шрила Прабхупада говорил, когда человек очень глубоко погружается в размышления, он прекращает контролировать внешнюю сторону. Вы понимаете, да? И тогда его мелодия или музыка, она может искажаться, потому что он полностью ушел во внутренние покои. Там звучит истинная музыка, и она прекрасна. А здесь снаружи как бы он перестал контролировать, да? Вы знаете, да, как человек, который перестал внешний мир контролировать, он ничего не слышит, не видит, он сидит, все. И потом Махарадж Парикшит приходит и змею одевает. Потому что он от внешнего отошел. И Махарадж Парикшит под влиянием Калли стал думать, что он, что, притворяется. Что он что-то делает неправильно, он попал под... И вот эти молодые преданные, они также, поскольку еще Калли на них в большей степени влияет, они все воспринимают как? Внешне. Все внешне воспринимают. Поэтому они становятся такими надменными, то есть гордецами. И они, не получив еще посвящения, падают. Падение происходит не тогда, когда мы прекращаем джапу повторять или что-то. Падение – это появляется ложная гордость, оскорбительное настроение и ложная гордость. Потому что человек, когда достигает этих стадий, оскорбление и ложная гордость, что происходит с ним? Оскверняются его мотивы. Мгновенно это оскверняет его мотивы. Его святое имя. Что? Он падает с той платформы, на которой он был до этого оскорбительного настроения и до этой гордости. Нечем было гордиться. И все казались как бы классными. Каждый старший преданный считал, 3 кантималы, каждого считал старшим, был смиренный. И это делало мотив и продвижение очень хорошим, чистым. Как только человек возгордился, то есть стал как бы таким надменным, стал потешаться над теми, кто очень много сделал, просто больше стал уделять время не внешнему служению, а какому? Внутренним, уже над своими качествами работает. Поэтому его как бы внешняя деятельность, кажется, что она как бы сократилась, да, как бы не менее совершенной стала. И они, не зная этого, начинают их критиковать и падают. И получив инициации, все эти преданные становятся какими? Бесполезными. Вы разве уже не видите? Вот сейчас на любую из их шеи наденьте кантиманы тройные, дайте им духовное имя. Вы разве уже не видите, что от них толку не будет? Они сгорели в огне чего? Своей гордости уже. Они здесь уже получили эту ложную гордость и в своих оскорблениях. Они уже сгорели. От них не будет толку. Они уже постоянно критикуют. Они уже только и делают, что это делают. Они сгорают. Поэтому их прогресс нереален сейчас. Нереален становится. И мы надеемся, что в будущем они разберутся в этом. Надеемся. 10 000 лет. Может быть, в этой жизни горе какое-то их заставит. Итак, эти признаки обусловленности, они постоянно присутствуют. Мы видим, как люди счастливы свою семью содержать. Они испытывают такую радость, когда они приносят что-то своей семье. Они в восторге. Поэтому в Шри Чайтанья Чаритамрите описывается, как торговец тарелками-то банановыми этими, как он был счастлив, что он отдал что-то наоборот. Он не был счастлив, что что-то припер в семью. Его сердце было уже таким, что он радовался от того, что он больше может отдать Кришне. Кришне. Он не думал, что моя семья это Кришна. И чем больше я отдаю своей семье, тем Кришна мне доволен. Больше и больше. Он так не думал. Поэтому Кришна сказал Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться этим цветистым языком вед. Они находят в ведах это, что надо якобы семью свою удовлетворять, и Бог доволен. Почему? Потому что они кармаками. Это еще кармический уровень. Вот почему говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, что карма, гьяну и йогу они проходят. Они проходят эти все уровни. Потому что гьяна это йоги-мистики, знаете, да? Кумары, они йоги-мистики. Это ситха-кама как бы, да? Так ведь? И йоги это как бы мукты, имперсоналисты. И вот эта вот ситха и мукта, она как бы вместе всегда находится. Но очень у них большой потенциал стать бхактами. Очень большой потенциал. Куда больше, чем у этих карми. Но иногда они под влиянием своего ложного эго, мистического совершенства и там всего это, они не могут, их даже тяжелее иногда бывает как бы направить правильно, чем тех, кто на уровне кармы находится. Итак, если мы с вами разберемся, что же такое признаки обусловленной души, как мыслит обусловленная душа, что является обусловленностью, как можно понять по вопросам, по ответам, что человек обусловлен, как, какой определенной ступенью он обусловлен, к чему он стремится, к чему он уже привязался. Он привязался к своей привязанности. Смотрите, значит, не только нужно разрубить привязанность саму, но еще есть привязанность к этой привязанности. Вот она-то и не позволяет разрубить эти привязанности. Что человек привязался к своим привязанностям. Он очень привязан к своим чувствам привязанности. Вы понимаете, да, точно? Четко понимаете, о чем я говорю? Привязан к своей привязанности. Он не хочет избавляться от этих привязанностей. Вот почему, когда вы говорите человеку, что это неправильно, он отказывается делать. Он говорит, нет, я хочу вот жену и все себе. Нет, я хочу себе дом и все. Вот и вы начинаете, поскольку вы говорите-то о его привязанности к привязанности, вы начинаете его беспокоить. Он теряет покой при встрече с вами, он теряет покой, слушая вас и все остальное. Он теряет покой, беспокойным становится, ум его в беспокойстве. Он начинает раздражаться, гневаться, и здесь говорится вот. А иногда он, обезумев от голода, срывает гнев на членах своей семьи, хотя и очень привязан к ним. От голода. И какой голод в Бхагаватам описывается? Хлеба у него нет. А? Денег нету. А? Какой голод-то? Иссох он. Почему? Как вот описание есть, как Кришна, как грозовое облако, дождь проливает на эту сухую землю. И земля, так сказать, иссохлась. От чего? От чего иссохлась? Хорошо. От бездуховной жизни, да, от бездуховной жизни, от этой кармы, от гьяны, она иссохла. И Кришна, как грозовое облако, проливает этот нектар, да? Ее начинает оживлять и начинает расти. Росток бхакти начинает расти. И иногда от этих всех неудач, даже в преданном служении, вот мы здесь одна семья, и иногда кто-то от голода начинает наезжать, недовольство высказывать, критиковать. Это все происходит от голода, от бездуховности, от этого. Что человек просто занят этими услаждениями, то есть трансформациями своей камы. И что действует бесконтрольно. Что значит бесконтрольно? Без руководства. То есть он не прибегает к опытному преданному, который знает, как говорит обусловленная душа, как она ведет себя, что являются признаками обусловленности и что не являются признаками обусловленности. И живое существо само пытается разобраться, но самому ему не выбраться, потому что так сильна. Поэтому он говорит, очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию. Поэтому он говорит Арджуне, попытайся узнать истину, как вырваться, как? Тадвитхи пани пратена пари прашнена савая упадыкшьянти дегянам гянина стартва даршинага. Обратись к истинному духовному учителю. Смиренно, то есть смирись. Смирись, что если тебе будут говорить, что ты мутха, потому что ты мутха. Смирись изнутри, пойми, что ты все, что ты делаешь, это признаки обусловленной души. Никакая ты не духовная. И чтобы нас не беспокоить, иногда нас прославляют, что-то там делают, да? Или чтобы нас вовлечь. Через что? Через нашу же обусловленность. Через нашу похоть, через нашу зависть, через наше властолюбие, через наше тщеславие. Мудрец нас через это может вовлечь. Просто видя, что мы просто отупевшие, глупые, обусловленные души, которые достойны большего счастья, чем они думают об этом. Таким образом нас вовлекают. Вовлекают. Вовлекают. Это и есть брахмана. Совершать ягью, вовлекать в ягью. Всех. Кармаками там они, аками, виками, неважно кто они. Вовлечь их. И как их вовлечь? Используя даже те привязанности, которые у них есть. Используя эти привязанности. Вы помните, да, как одна женщина в Вайшнавине, помните эту историю с жидкой красотой? Она точно так же сделала. Она была брахмани, то есть очень продвинутая личность в Вайшнавине. И когда она увидела, что какой-то прабху к ней испытывает вожделение, она же могла просто им пренебречь. Она могла ничего не делать. Но что она сделала? Она подумала, о, у него есть какие-то качества, которые привязаны к... Так я могу сейчас его через его же привязанности дать ему знания. И она сказала, хорошо, я буду твоя. Жди ровно там столько-то дней. И смотрите, она приняла неудобство, чтобы его исправить. И он испытывал очень сильное вожделение. Она, как Матаджи, тоже как бы хотелось нормальной семейной жизни, но она была продвинута. Она хотела не простой жизни семейной, она хотела ашрам. Она, с одной стороны, была рада, что какой-то человек как бы к ней тянется, но она видела, что это вожделение, которое он выдает за любовь и все остальное. И она была так возвышена, она подумала, надо его в первую очередь очистить, этого человека. Я сострадаю к нему, иначе и ему блага не будет, не будет мне, не будет никому блага. И она сказала, жди столько-то дней. И стала принимать рвотные порошки, мочегонное, слабительное, ежедневно. Она перестала есть и стала только вот пить воду и это все. И стала отдельно собирать мочу, там кал, блевотину свою, все это. Слюни, все собирала в отдельные кувшины. И через это некоторое время этот человек пришел, она ему дверь открыла, он сказал, старуха, где? Где она? Где она? Где это моя любимая? Люблю! Он сказал, это любовь, это уважение, он говорит. Когда, пока вы в таком теле, вас каждый, извиняюсь за выражение, мутха, будет убеждать, что он вас любит за вашу душу. Но предстаньте перед ним в таком образе, и как вы увидите, что любовь к душе немножко поколеблется. Так легко проверить эту любовь. И что? И она выставила, она сказала, сейчас я его приглашу. Она уже охрипла, потому что блевала там столько. Вы знаете, когда много блеешь, уже голос пропадает. Тут люди говорят, там много у них голос пропадает. А тут она блевала там несколько дней и все остальное. И она стала такая страшная, зеленая вся, старухой прямо была. И она еще как бы не мылась, такая понючая была все. И он сказал, старуха, ну где это моя любимая? Я люблю, он говорит, чисто, от чистого сердца. Люблю, девочка, люблю, от чистого сердца. И она вынесла эту девушку, эти кувшины, и она сказала, это же я, сынок. Это я, сынок. Он сказал, да не может быть, что ты издеваешься надо мной, старуха. Моя любимая душа. очень красивая душа. И она начала ему открывать эти кувшины и сказать: вот моя красота, вот что ты любил. А вот я, так сказать, красивая душа, но вот в таком теперь, ну да как, будем любить друг друга. Как я тебе? И он ушел, говорится, он ушел, он увидел, что это она, он потом понял, и он ушел. И очень долгое время он думал. И он понял, какой он идиот, как он о себе мнил все это. Так он думал, что он какой-то благородный человек, он был просто похотливым кобелем. И он это понял, четко понял. И он стал смиренным. Он стал смиренным. И он пришел к ней. Она уже так немножко... И он сказал: я оставляю свое слово в силе. Я на самом деле теперь тебя люблю. Он сказал: я тебя люблю. Ты меня очень хорошо проучила. И я знаю, что с такой женщиной все будет в порядке в моей жизни. И они так соединились в браке. Она его возвысила. Возвысила таким просто опытом. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Так значит, что там, на что зарабатывают-то в основном? На душу? Я вчера вот смеялся. Наслаждаться хотите? Пожалуйста, источник вечного наслаждения. Пожалуйста. Сейчас я текст прочитаю. Иногда, бродя по лесу, путник пытается взобраться на холм или гору, но из-за того, что обувь его недостаточно прочная, колючки и острые камешки ранят ему ноги, и это очень угнетает его, а иногда он, обезумев от голода, срывает гнев на членах своей семьи, хотя и очень привязан к ним. Ты сидишь где-нибудь в святом месте и ждешь, когда прилетит Виман, тоже аппарат, да, Виман там, либо там, и тебя заберет, и увезет, значит, ты медитируешь на это. Ты что, серьезно, что ли? Что люди сидят и ждут, когда прилетит за ними аппарат? Никто не сидел и не ждал. Ну, можно так. Никогда он не прилетит. Если ты сидишь и ждешь, когда он прилетит, он не прилетит вообще. Я немного утрирую, но бывает так. Где? У кого? Ну, йога-медитация, она... Что прилетит в аппарат и сейчас тебя заберет? Они не на это медитируют? Нигде ты... Хоть одно, один стих, что он сидел и ждал, когда за ним прилетит аппарат. Хоть один стих или хоть одну историю. Хоть одну. Ну хорошо, это оставим. Все понятно. Ладно. Я в общем понимаю. Все нормально. У тебя все в порядке. Нормально. Все в порядке. Я уже сегодня лекцию по этому поводу дал. Это признаки обусловленного мышления, очень сильно обусловленного. Что сделаешь? Это очень обусловлено. Даже мышление само. Я об этом и говорю. То есть люди, вот они читают стих, что вот человек медитировал и достиг сильной любви. Тут появился летательный аппарат своей кунхи и забрал его. И человек, который в таком каме находится, он думает, ну вот он сидел, он наслаждался, потом стал ждать аппарат. Когда его аппарат перестал работать, он стал ждать аппарат своей кунхи. Приехал аппарат своей кунхи и увез его туда, где наслаждаются трансцендентным аппаратом. С утра до ночи. И все в сознании Кришны. Это признаки обусловленного мышления. То есть кама, когда бьет в голову, так сказать, очень сильно, тогда все мы так воспринимаем, все через это. Все только через это мы воспринимаем. Все абсолютно. Да. Когда это... То есть, были объяснены вот эти, да, признаки, да? А что такое вообще санатадхарма? Санатадхарма – это когда мы не оскверненным сознанием действуем, то есть чистим сознанием Кришны. Вечная деятельность всех живых существ. Это служение Богу. То есть живое существо совершает преданное служение Кришне, независимо от своих, даже независимо от степени загрязнения. Просто находится в разных стадиях преданного служения, но занято преданным служением. Почему Кришна говорит, если даже ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентального знания. То есть Кришна говорит, прям берешь свою каму, даже если ты самый последний, махакама, ты просто понял, как бы, что надо, даже если ты махакама, ты должен служить Кришне. Если человек в это понял, да, что это и есть его единственное как бы предназначение, и что даже кама тут не играет роли, что ты просто должен посвятить себя в какой-то степени, независимо от этой камы, девяти процессам, то есть вот эти семь ступеней, как, или одному, но делать это постоянно. Таким образом человек начинает исполнять свое как бы предназначение. И Кришна, видя, что человек как бы осознал свое предназначение, даже находясь с этой похотью, с этим вожделением, с кучей у него проблем, но он постоянно искренне продолжает исполнять это, то Кришна начинает его вытаскивать сам. То есть это признаки чего? Что живое существо осознало свою природу, но оно еще не знает, как выбраться, но оно осознало, что оно не здесь должно находиться. И оно начинает просто потихоньку, как бы добровольно слушать о Кришне ежедневно, там повторять святое имя. И Кришна, видя это, что живое существо приняло это, то есть вернуло как бы такое мышление, он начинает его сам очищать. Почему Кришна говорит «Сарват Харман Паритяджа»? Просто предайся мне, и я тебя избавлю от последствий твоих греховных поступков. А то, что мы осквернились так камой, это говорит, то есть насколько человек сексуален, насколько он эгоистичен, настолько и говорится, мы совершили столько грехов. Понимаете? Чем больше греховный человек, тем более он эгоистичен. Изнутри особенно. Не внешне, особенно изнутри. Он не может принять, не может смириться, что он падший. Он не верит в то, что это... Не верит. Он говорит, нет, в этом мире нет Бога, нет управляющего, и нет иной причины, кроме вожделения, потому что все только из-за вожделения действуют. Он говорит, да все они такие же. Атмаван маньяте джагат. Он как бы думает о других, какой он сам. Понимаешь? Если он сам из вожделения делает, он будет уверен, что ты из вожделения действуешь. Если он сам так действует, он думает, ты. А есть те, которые просто ссылаются только на ведическую литературу. Признаки обусловленной души. Да? Поэтому это разные вещи. Когда ты свои признаки говоришь, или когда ты точно в соответствии, то есть человек так себя ведет, ты говоришь, что как кто-то себя так ведет, ага, так себя ведут освобожденные личности, ты приходишь и кланяешься. Так, так себя ведут продвинутые, да? Но они еще не освобождены. Так себя ведут глупцы и негодяи. Рыба, где стоять, очко еще рассказать хочу. Понимаешь? Вот и все. И всегда это делается в настроении помочь, то есть помощи. Значит, как бы видеть эту духовную потенцию. Не из самого вот этого, как бы каму, самого вот эти налеты, а саму духовную потенцию. Что как бы живое существо просто как бы так же, как и ты, здесь запуталось, ты уже разобрался как бы в этом, а он еще не разобрался. Ему нужно общение просто. Дать общение, объяснять это нужно. Там терпеливо, невзирая даже, что там кто-то ему не понравится. Это естественно, что ему не понравится. Представь, человек на таком уровне уже находится, ты ему что-то даже говорить будешь, у него уже изнутри протест мгновенно. Потому что ложное эго же сразу начинает срабатывать. Поэтому человек терпеливый, так сказать. Но есть еще и разум. Есть и протест, но есть и разум. И протест происходит, так сказать, когда ложное эго, оно начинает сражаться там с ложным эго. Само живое существо начинает слышать. Оно же слышит через разум. Разум ближе всех к сознанию. И живое существо начинает слышать. И оно думает, что неужели это так? Нет, не может быть. Эти противоречия рождаются. Еще нужно эти противоречия утрясти, целое дело. Это же переживание. Арджуна, смотри. С глазами, наполненными слез, он стоял. То есть у него внутренняя борьба началась. Прямо целая война внутри начала происходить. Что он не хотел. И с другой стороны, он как бы понимал, что да, все, Кришна говорит правильно, но я же так обусловлен, он сказал, у меня же столько проблем. Он сказал, ну и что, прямо вместе с проблемами давай сражайся. Понимаешь? Как бы устранить сомнения только хотел. Мы не сражаемся не потому, что вожделение, а потому что сомнения есть. Сомнения есть. Поэтому вся литература Бхагавад-гиты, вся история Бхагавад-гиты предназначена только для устранения сомнений. У него были сомнения. И Кришна в конце начинает Арджуна с сомнений, и в конце Кришна говорит, развеялись ли твои сомнения, о Арджуна? Да, о Кришна, я готов. Он развеялся, это такова роль духовного учителя, развеять наши сомнения. Привлечь, разгромить наши концепции. Дать новую и вдохновить на ее исполнение. Такие этапы проповеди. Привлечь сначала, потом разгромить все, что это знает человек, поскольку все он знает неправильно и о себе, и об окружении. Рассказать, как правильно, и вдохновить на то, чтобы он это делал. Обычно из этих этапов состоит проповедь. А люди, знаете, как делают? Иногда мы видим, что преданные обладают двумя этапами. Привлекают и громят. Да, они могут дать как бы ничего. А иногда бывает, привлекают только, но громить не умеют. И не умеют давать, и не умеют вдохновлять. Поэтому мы видим, что надо занять человека. Если он только привлекает, умеет, надо его привлекать, чтобы он привлекал. Другой умеет громить. Тогда этому то. Истинная как бы квалификация в том, что умеет и привлечь, умеет разгромить, умеет объяснить и умеет вдохновить. Да, ну не то, что уходить они будут в любом случае, от Прабхупады ушли многие. Многие же ушли. Толпами уходили, тысячами уходили от Прабхупады. Но они возвращались, когда Прабхупада ушел даже. То есть у каждого есть время как бы прорастания. Семена заброшены, и время прорастания, как бы, когда человек осознает. Ну как вот возвращение блудного сына. Видел картину такую? Не видел? Блудный сын. Что, почему блуд? Блуд что это? Ну, он ходил где-то, туристом был. Блудный сын. Что означает? Похотливый. Занимающийся похотью. Поэтому называется возвращение блудного сына. То есть кама. Он вернулся из мира камы, из мира похоти. Весь ободранный, грязный. Там такая картина есть. Другие братья стоят так на него. Думают, что батя там с ним? И они так... А он такой... Грязный, в лохмотьях, ноги грязные, все. И он такой плачет. И над отцом, к отцу на колени упал. Да. А отец сам слезится, его так обнял. И у отца такое впечатление, что отец его больше даже любит, чем тех, которые там всегда с отцом были, такие стоят. Возвращение блудного сына. Отец только и ждет, чтобы вас простить. Прабхупада всегда говорил, Кришна только и ждет, чтобы вас простить. Это роль отца. Любой отец, я вот отец. Я понимаю, что я всегда жду, чтобы простить. Что бы дети мои не сделали, как бы я там не разгневался, что бы они не сделали в прошлом, если я вижу, что они возвратились от этого блуда, потому что это же все как бы сексуальные потенции их заставляет грешить-то. Почему Арджуна и говорит, почему я не делаю так, как я же знаю, что это неправильно, но я все равно делаю, как будто бы какая-то сила толкает, и какая-то сила, вот это блуд, вожделение. И когда возвращается человек от своего вожделения, приходит и говорит, отец только и ждет этого возвращения, и он прощает сразу все, что было там. Неважно, и Прабхупада говорил, неважно, кем вы были в прошлом, если вы пришли к Кришне и говорите, я больше не буду блудить, я буду просто тебя слушаться. И даже когда у меня возникнет этот блуд, я скажу, папа, блуд опять возник. Он скажет, вот иди и делай то, и я просто пойду делать то. Потому что тогда у меня блуд возник, а я не сделал то, и вот ушел от тебя. И мне было так плохо, как я страдал от этого блуда. И тогда отцу не надо кричать. Он говорит, видишь, помнишь? Ой, нет, все. Папа, я пошел делать. И вспахал поле. И вспахал поле. А эти блудные сыны, вот мы все эти блудные дети. Чего мы отсюда вырваться не можем? Мы же все знаем, но как будто бы какая-то сила извне. Извне, главное. А он говорит, нет, Арджуна, это твое собственное вожделение. То есть еще пока зависть остается к Кришне, нам тяжело подчиняться ему. Тяжело подчиняться из-за зависти. Мы не подчиняемся Кришне ни из-за детей, ни из-за жен, ни из-за того, что мы работаем или что-то. У нас есть еще зависть к нему. Мы уже как бы принимаем, но зависть еще есть. Вы можете принимать начальника и все равно ему завидовать, так ведь? И все равно садиться на его кресло, когда его нету. Пить его закон. Да. Так, знаете, иногда уборщицы, они садятся где, в кабинете, в котором убираются. Там, ну, представляют себе. То есть еще зависть есть. Хотя бы они и служат, но еще зависть есть. Они как бы хотят себя. Как ребенок одевает папину шляпу, там все так. Культура неподвластного времени. То есть, еще есть как бы такое тенденция. Быть папой, как бы, быть Богом. Еще проявляется это. Как бы такой оттенок такой. Желание еще остается. Это вот имитация. Не следование, как бы, а имитация. И пока мы внутри имеем эту степень имитировать кого-то, подражать, это все мы как бы имитируем Бога. Это зависть. Мы не хотим пройти, следовать, мы хотим имитировать. То есть получить, как бы, не таким, то есть не испытав вот то же самое, не пройдя тем путем, получить этот результат каким-то другим образом. Как это вот, халява, плиз. Этого не получится. Никаким искусственным путем мы не сможем получить истинного этого положения. Мы должны пройти именно такой же путь, внутренний путь, внешний путь такой. Поэтому говорится, идти по стопам ачарьев, это значит пойти внутри, то есть так же подниматься. Изнутри, это внутренняя, хара, это внутренняя потенция, это не внешняя. Твоя инициация, она же не на шее, или не на плече вот там висит, через левое плечо. Она там. Произошло ли это внутри? Кантималы связаны с тонким телом, и шнур связан с тонким телом. Вот этот шнур, он на грубом теле, но он-то оказывает роль на какое тело? На тонкое. Любая кавача, все, это тонкие проблемы. священный, а он также оказывает на определенный вид сознания, на ум. Это все то, чтобы воздействовать на ум, на тонкое тело живого существа, на его ум, на его интеллект и на его ложное эго. А мы думаем, что это все вот как бы внешне. Мы видим, человек надел кантимала, а толку-то? На ум-то это не навернулось. Одел шнур, но в уме-то это не произошло. А ум-то в сердце, значит, на сердце шнур не одет, на сердце не одеты эти кантималы. Поэтому говорится авансом, человек должен пройти этот путь, следовать по стопам своего духовного учителя или ачарьи Шри Прупа, чтобы пройти этот путь изнутри. Поэтому я говорю, что надо человеку, если человек видит, что у него вожделение, и он хочет как бы нормально, он должен просто правильно это сделать. Он не может требовать, вот дать мне сейчас и пойти. Зачем? Подожди, привезем. На склад сходим. Зачем тебе? У нас только такие все остались на дне коробки. Помятые. Зачем тебе это? Хватать все что подряд. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной, говорят. Им хватает, потому что вожделение. Давай, давай сейчас, немедленно, прямо сейчас, здесь. Но он может и получить, но он будет точно 100% не удовлетворен, потому что это пришло от его эгоизма. Не пришло путем смирения, подчинения, повиновения, зависимости от Кришны. Когда это приходит вот через такой путь, то человек точно будет счастлив тем, что Кришна ему дал. Но когда это приходит через путь несмирения, вожделения, неповиновения, человек будет несчастен тем, что он выхватил все-таки. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Он будет несчастен. Потому что все, вот, что с нами произошло в этой жизни, мы все это выхватывали. Ну и кто счастлив? Чего ж тогда мы здесь сидим? Ну идите опять выхватывать. Естественно, сарать надо крест. Да, сидеть в двух лодках, как будто говорит. Одновременно плыть в двух лодках невозможно. Вот ноги разъезжаются. Вода сыпкая, зыбкая система. И вы падаете в воду. Вам надо выбрать или в ту лодку, или в эту лодку. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс Киджай, Шри Прабхупада Киджай. Живем. То есть это как бы считается важным переводческим делом. Шри Прабхупада, он очень много уделял этому времени, когда на английский язык переводил. Он узнавал специфику оборотов и все остальное, чтобы американцам было доступно понять. Он не переводил на свой индийский английский, вот с индусскими понятиями, с индийскими понятиями. Он старался, поэтому он очень много о христианстве, там сравнении с капиталом, там с миром, такой, то есть в этом направлении переводил, чтобы люди могли понять со своего уровня, что происходит. Иначе этот санскрит, он становился тяжелым для умонастроения, для осознания. Вот так здесь написано, допустим, страдаю от дождя и холода, ветра. От жары и холода, ветра и дождя. Многие не понимают, что это такое. Но в Бхагаватам говорится, что сравнивается. Это метафорически. Что значит жара и что такое холод? Что такое дождь и что такое ветер? А все поют, ну что там страдает от жары, от холода? Ерунда какая. Так же, как историю рассказывают, что на тебя налетят шершни и покусают тебя, если ты начнешь копать с южной стороны. И кто-то тоже может не понять шершни, но налетят там комары, ерунда. Но это имеется в виду материальные желания, шершнями называются в Бхагаватам. То есть москиты, они налетят и закусают тебя насмерть. То есть эти материальные желания тебя одолеют и победят, если ты начнешь копать с той стороны. А югом называется что? Карма-канди. Поэтому люди, как сказать, не проникают в смысл песен, не проникают в суть этих стихов, не проникают в комментарии Шрилы Прабхупады и остаются лишенными понимания, о чем это идет речь. И так можно годами, десятилетиями читать книги, петь эти песни и так и не проникнуть в смысл этих песен. Ом намо Бхагавате Васудевая. Материализм. Что такое материалисты? Когда материалисты изучили досконально ведическую литературу, они создали невидимые летательные аппараты, которые представил демон Майя, и стали бороздить просторы Вселенной, завоевывая другие планетарные системы. Вот что такое материалист? Они досконально изучили ведическую литературу. И построили, и выудили оттуда все, что связано с чувственными наслаждениями, и как яги совершать, чтобы что сделать. Что они хотели? Денег же хотели, хорошей семейной жизни, то есть все, пятое. Что такое материалисты, я так не знаю. Кто такие материалисты? Когда материалисты досконально изучили ведическую литературу. Так говорится Бхагаватам или нет? Ну, но при этом... Кто же такие материалисты-то? Она при... Что, они отвергают веды, что ли? Даже если не отвергают, но при этом они никакого чувства положительного не Господа, как верховная личность Господа. Так вот подумайте, что такое из уст материалиста слушать. Пропада говорит, когда нет преданного, имперсоналист годится. Но имперсоналист лучше, он говорит, материалиста. Лучше материалиста. Есть многие как бы тонкости. Глава 13, текст 9. Перевод стиха. В лесу материального мира на обусловленную душу нападает питон. Он либо заглатывает ее, либо давит в своих кольцах. И тогда она лежит в лесу, словно мертвая, забыв себя и ничего не понимая. Временами ее жалят ядовитые змеи. От их укусов она слепнет и, потеряв сознание, проваливается в темный колодец адской жизни, откуда ей уже никогда не выбраться. От укуса ядовитой змеи человек теряет сознание и уже не видит, что происходит вокруг. Это состояние идентично глубокому сну. В подобном же состоянии находятся все обусловленные души, спящие в объятиях иллюзорной энергии. В одной из песен Бхактивинода Тхакура есть такие слова «Ката нидра йомая пишатира коли» «О живое существо, доколе ты будешь спать в объятиях иллюзорной энергии?» Лишенные духовного знания, люди не понимают, что их жизнь в материальном мире подобна сну. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит им «Энечхи ашадхи мая нашибара лаги» Харинама Махамантра Лаутуми Маги. Я принес лекарство, способное пробудить от долгого сна все живые существа. Примите же это святое имя Господа, Хари Кришна Махамантру, и просыпайтесь. Такой же призыв содержится в Катха Упанишаде. Утиташтха Джагарата Прапьяваран Нибодхата. О живое существо, придя в материальный мир, ты бы погрузилась в глубокий сон. Проснись же и воспользуйся даром человеческой жизни. Погрузиться в сон значит перестать понимать, что происходит вокруг. В Бхагавадгите 2.69 сказано «Яниша сарва бхутанам тасьям джагарти самьями». То, что для всех существ ночь, для владеющего своими чувствами – время бодрствования. Все в этом мире, даже обитатели высших планет, находятся во власти иллюзорной энергии. Никого по-настоящему не интересует, в чем смысл жизни. Кала сарпа – время усыпляет обусловленные души и держит их в невежестве, не давая проявиться их чистому сознанию. В лесу много ям и заброшенных колодцев, и тому, кто проваливается в такой колодец, неоткуда ждать помощи. Человек остается там навсегда, он лежит в забытьи, и его со всех сторон кусают змеи и другие существа. Ачарья Бхарата сравнивает материальный мир с лесом, с дремучим лесом, в который попадает человек, и человек — это как бы прообраз души. Как душа попадает в лес, или в этот материальный мир, как человек попадает в лес, дремучий лес. И говорится, он сразу обуславливается. Когда мы попадаем в лес, мы не можем себя вести каким-то по другим законам, как в городе или там где. Не у кого спросить, и мы тут же сразу попадаем под влияние. Какие-то звуки, все эти елки-палки там, это все начинает на нас влиять. И мы обуславливаемся мгновенно этим состоянием страха. Мы сейчас вот пели песню «О мой ум, поклоняйся сыну Нанды», который делает человека бесстрашным. Стопам сына Нанды, Кришне, который делает человека бесстрашным. И человек сразу в страхе пребывает. Мы видим, как многие страшатся будущего, многие страшатся настоящего. Каждый пытается убежать. Каждый пытается убежать от страданий. Страдания вынуждают живое существо заняться поисками вечности. Страдания побуждают человека заняться поиском знания. И также страдания вынуждают человека искать это место, где он мог бы наслаждаться. Наслаждаться и наслаждаться таким образом, чтобы за это не приходило никаких реакций. Здесь, в этом стихе, говорится, что на обусловленную душу нападает питон. Кала шарпа. Кала – это время, шарпа – это змея. Змея времени. Как кали-юга. Кала – это время. Кали-юга, кали-юга, кали-раздор, то есть время раздоров. Также страдания вынуждают человека искать это место, где он мог бы наслаждаться и наслаждаться таким образом, чтобы за это не приходило никаких реакций. Здесь, в этом стихе, говорится, что на обусловленную душу нападает питон. Кала Шарпа. Кала — это время, Шарпа — это змея. Змея времени. Как Кали-юга. Кала — это время. Кала-юга. Кали-юга. Кали — раздор. То есть время раздоров. Время раздоров, лицемерие, лжеучений, войны. Время наказания. Как бы такое. Неподходящее время. Такое время, как говорится, разбито на четыре части. Утреннее время, потом там гуна благости, гуна страсти, гуна невежества. И таким образом мы видим, что сутки разбиты тоже на четыре этапа. И каждый из них делится еще на два этапа. Таким образом мы видим аштакалия, то есть опять кала. И мы видим этот танец Кришны на капюшонах змея Кали. Опять это кала, это время. И так далее. Мы видим, как все связано со временем. И этот питон времени нападает. Сразу нападает на обусловленную душу. То есть душа обуславливается этим материальным временем. Материальным временем. Есть духовное время и есть материальное время. Когда в Джаганнатхапури приезжаешь, там говорится, смотреть на чакру, это очень благоприятно. Человек очищается. А чего же он очищается, глядя на чакру? Что же это за чакра? Что она, так сказать, из себя представляет? Кала-чакра называется. Кала опять означает время. Колесо времени, колесо бытия, колесо закона. Что оно вращается, это время. И все вращаются в этом времени. И есть кала-чакра. То есть время, это сударшана-чакра, это ее проявление, одно из проявлений сударшана-чакры, это кала-чакра. То есть вот это колесо, оно крутится. Что все живые существа, Кришна говорит, я вечное время, я всепожирающее время. То есть как змей, говорится, как этот питон. И кали, он приходит, как этот змей, если вы помните эти истории, и он соблазняет там Адаму и Авьевати, он приходит тоже как змей, то есть как олицетворение времени. Он говорит, я пришел по велению великого времени, Махакалы. Он поэтому, он тоже связан, этот змей, этот питон. Он был большим змеем, именно питоном, его сравнивают с питоном. Итак, говорится, что это время, оно либо заглатывает его, либо давит в своих кольцах. Кольца времени, они точно так же существуют. Всевозможные этапы времени. Рождение, юность, зрелость, старость и смерть. Это все кольца времени, они точно так же сдавливают человека постепенно. И человек даже не может понять, что с ним происходит. И говорится, и тогда он лежит в лесу, словно мертвый. Что значит мертвый? Бесполезный. Как говорится, когда человек скован этим временем, он бесполезный становится. То есть его жизнь, она практически не имеет никакого смысла, поскольку он связан вот этот, как бы, этими кольцами, сдавлен. И там есть даже такая история, если вы помните, когда Кришна напал на... Калия напал на Кришну, Калия пытался его сдавить своими кольцами. Помните, да, есть эта история? И он так, клубуками его начал закручивать и хотел его сдавить. И Кришна так очень спокойно все это, дик, и на него запрыгнул и стал танцевать. Он повелитель великого времени. Он есть сам вечное время. Таким образом, Кришна как бы выше этого времени. Он сам, от него это исходит. И этот Кали как бы материальное время представляет, змей Кали, который отравил все, отравляет, то есть материальное время, время, потраченное на материальные цели. И оно сдавливает, и человек как мертвый, все бесполезно, потому что вечная душа, она никак не проявляется, и он сдавлен в этих кольцах точно так. Если мы разберем источник вечного наслаждения, он очень глубок и очень эзотеричен. Практически источник вечного наслаждения, хотя мы его представляем как детскую книжку, но на самом деле это как бы сливки, на самом деле. Это очень возвышенное произведение для людей, которые очень глубоко могут проникнуть в эти понятия, там, в это описание осени, почему осень описывается таким образом, совершение яги, что такое Гавардхана, как это связано, как коров Кришна пасет, что происходит. Во всем в этом сокрыт очень глубокий смысл, очень глубокий, поучительный смысл, не просто, чтобы привлечь людей там, к духовной жизни. Там есть очень много пояснений того, чего не видят люди. Что важно знать и понимать даже здесь, в этой жизни, в материальном мире. Итак, говорится, забывая себя и ничего не понимая. То есть живое существо забывает, в забвении пребывать начинает. И вот это забвение, то есть оно забывает о своем истинном предназначении и забывает о том, кто же оно. Оно забывает. и говорится, и ничего не понимает. Когда ему говорят, он не может понять, ну а как, у меня обстоятельства, у меня нет времени на духовную жизнь, как мне сейчас бежать надо, вот сейчас надо то сделать, а как же, у меня же столько обязанностей, и живое существо не понимает, как оно может как бы пренебрегать временем. Оно забывает в забвении, как можно правильно это время использовать, оно тоже забывает. Говорится, что временами, вот здесь, ее жалят ядовитые змеи, временами, это тоже очень, опять со временем все связано, временами ее жалят ядовитые змеи. То есть в разное время всевозможные, что за ядовитые змеи? Всевозможные желания, похоть, гнев, вожделение и все остальное. Помните, как дурман мирской любви сильнее яда кобры, он глупым может сделать мудреца и увести.